Владимир Неф. Прекрасная чародейка. Третья часть трилогии. Перевод с чешского Аросевой. Издательство «Художественная литература», Москва, 1990 год. Читает Зоя Кваснюк. Действие историко-приключенческих романов чешского писателя Владимира Нефа 1909-1983 годы происходит в XVI-XVII веках в Чехии, Италии, Турции. Похождение главного героя Петра Куканя, которому дано все – ум, здоровье, красота, любовь женщин – можно было бы назвать удивительными приключениями хорошего человека. В романах Владимира Нефа, которые не являются строго документальными, веселое комедийное начало соседствует с серьезным, как во всяком авантюрном романе, рассчитанном на широкого читателя. Часть первая. Пролог на море. Глава первая. Сладостная. Петр Кукань из Кукани, успешно завершив экспедицию во Францию, сшил себе у марсельского портного полное и чрезвычайно великолепное турецкое платье, достойное первого советника его султанского величества, и, наняв для себя одного, прямо с капитаном и командой, небольшое, но быстроходное судно под названием «Дульсинея Тобосская» пустился в обратное плавание к Стамбулу. «Дульсинея», элегантный двухмачтовый парусник, была последним криком судостроительного искусства, оборудованная всеми новинками современной техники. За каждым из обоих женственных бортов ее укрывалось по три короткоствольных бронзовых пушки мощного калибра. Пассажирам, в данном случае пассажиру, предоставлялся полный комфорт. Стоит упомянуть, что в каюте Петра, помещенной под повышенной палубой по соседству с капитанской каютой на корме, были установлены письменный стол, мягкое кресло и ложа под балдахином. Не желая трепать в дороге роскошное одеяние первого сановника Турции, Петр запер его в сундучок до момента, когда судно войдет в турецкие воды, и совершал путешествие инкогнито. Это инкогнито, впрочем, совершенно излишнее, ибо Петр, избавившись от всех своих врагов, чувствовал себя в полной безопасности, было предельно совершенным. Никому и в голову не могло прийти, чтобы этот статный молодец в потрепанной одежде, которую он, однако, носил с изяществом и элегантностью, был особой куда более важной, интересной и достойной внимания, чем какой-то неведомый Пьер Кукан де Кукан, как значилось в паспорте, выданном ему недавно придворной канцелярией в Париже. И действительно, это никому не приходило в голову. Даже марсельский портной, у которого Петр шил восточное платье, был наивно убежден, что господин собирается на маскарад, и горячо хвалил фантазии заказчика. А то, мол, в этом году господа шьет себе все только костюмы орликинов да пьеро, прямо тоска берет, а вот нарядиться турецким пашой на это их не хватает. Только не слишком ли строгим выходит костюм? Нет ли в нем чего-то угрожающего, вызывающего неприятные ассоциации? Ведь турки, слыхать, в последнее время опять брицают оружием. Не угодно ли господину, чтобы он, мастер, смягчил точность маски какой-нибудь шуточной деталью, например, крахмальным испанским воротником, чтобы было немножко смешно? Петр, естественно, не согласился на игривые идейки портного. Напротив, он сделал множество замечаний по ходу работы, выказав глубокую компетентность в турецких модах.